Глава сороковая. Мужчина, следовавший за Пайн и Блюм, свернул вслед за ними, продолжая держаться на небольшом расстоянии. Кия еще раз повернула налево, затем направо, и мужчина едва успел проскочить светофор, чтобы не отстать от них. Вскоре он на некоторое время выпустил их из вида, но почти сразу увидел опять. Через несколько минут Кия припарковалась прямо на дороге рядом с другой машиной. Мужчина оглянулся, увидел у себя за спиной свободное место, заехал на него задом, заглушил двигатель и стал ждать. Блюм вышла из машины. Мужчина посмотрел на часы и откинулся на спинку сиденья. Но уже через мгновение дверь со стороны пассажира распахнулась, и он увидел, что на него направлен пистолет. Пайн забралась в машину и села рядом с ним. «Пожалуй, нам лучше сразу перейти к делу», — сказала она. Мужчина перевел взгляд с нее на Блюм, смотревшую на него через стекло со стороны водителя. Она помахала Пайн и села на заднее сиденье. Обе узнали мужчину. Именно он открыл дверь общества и проводил их в офис фабриканта. «Вы не можете так поступать», — заявил он. «Это противозаконно». Этли вытащила значок. «Вот мое право остановить любого, кто ведет себя подозрительно». «Я ничего подозрительного не делал». «А что делали?» — резко спросила Пайн. «Хотел поговорить с вами». «О чем?» «Я знаю Бена». Этли опустила пистолет. «Я вас слушаю. Но прежде скажите, как вас зовут?» «Уилл Кандлер». «Хорошо, Уилл, я вас слушаю». Кандлер откашлялся и так сильно сдавил руль руками, что костяшки пальцев побелели. Он чем-то занимался. Чем-то по-настоящему опасным. «Расскажите мне то, чего я не знаю», — предложила Пайн. «И побыстрее». Некоторое время назад Бен поздно засиделся в своем кабинете. Он выглядел таким взволнованным, что я спросил у него, что случилось. «И что он ответил?» — спросила Блюм. Сначала просто накричал на меня, сказал «все в порядке, бла-бла-бла», но я настаивал, предложил свою помощь. «Я уже давно в округе Колумбия, работал в двух администрациях, у меня есть полезные контакты. К тому же я служил в разных качествах по всему миру». «И он вам открылся?» «Кое в чем. Вы должны понимать, что Бен никогда не открывает карты. У него есть несколько друзей, но главным в его жизни давно стала работа». «Да, я знаю, она для него важнее семьи». Так или иначе, Бен не стал вдаваться в детали, но сказал, что планируется нечто невероятное. И если это событие случится, оно будет иметь глобальные последствия. Насколько я понял, Бен пытался его предотвратить. «Но он не сказал вам, о чем речь?» — спросила Пайн. «Нет». «Если Прист узнал про заговор, люди, его организовавшие, должны были догадаться о том, что их планы раскрыты», — сказала Блюм. «И теперь они не станут пытаться довести дело до конца», — она посмотрела на Пайн. «Ведь так?» «Не знаю», — ответил Кандлер. «Я лишь обнаружил, что стоящие у власти люди невероятно изолированы, а потому не в состоянии оценить, что можно осуществить, а что нет». «Иными словами, они опьянены властью», — сказала Блюм. «Да, так будет точнее», — согласился Кандлер. Пайн подумала об армейском вертолете, который сел в Аризоне и улетел через несколько минут, забрав на борт раненых братьев Прист. А потом о русских в доме Бена Приста и федералах в доме Саймона Рассела. И, наконец, о Сонном Чоне, корейце и наемном убийце. И если переворот запланирован, тогда кто выступает против кого? И кто хозяева Чона? «Возможно, мы сумеем кое-что сделать», — сказала Блюм. Кандлер покачал головой. «Я ученый, а не Джейсон Борн». Джейсон Борн — американский разведчик, агент ЦРУ, персонаж серии романов Ладлама. «Спасибо за информацию», — сказала Пайн. «Если вспомните что-то еще, вот телефон, по которому вы можете со мной связаться». Она написала номер на листке бумаги и протянула его Кандлеру. «Послушайте, есть кое-что еще», — сказал он, когда они выходили из машины. «Что?» — быстро спросила Пайн, сунув голову внутрь машины. «Мистер Фабрикант ушел сразу вслед за вами. Я слышал, как он сказал, что куда-то направляется». «Куда?» «Я не расслышал, но спросил у секретарши. Она отвечает за все его перемещения». «И она знала?» «Да, знала. Она объяснила, что очень удивилась, когда мистер Фабрикант вошел в ее офис сразу после вашего ухода и сказал, что ему требуется». «И куда же он собрался? Пожалуйста, только не говорите, что в Северную Корею». «Нет, он летит в Москву сегодня вечером».